науки. «Науки юношей питают, надежду старцам подают», — писал один древний банский поэт. С тех пор положение несколько изменилось. Науки возросли и превратились в непосредственную производительную силу, а питают они теперь не столько юношей, сколько старцев. Троглодит и академик, например, каждый по отдельности прожирают по крайней мере в два раза больше, чем весь первый курс среднего факультета университета. А юношам остается зато надежда пробиться в старцы. Как сказал Портян, все переходит в свою противоположность путем отрицания. Отрицание по спирали в форме перехода количественных изменений в качественные, скачкообразно. Причем у нас это происходит под руководством и по заранее намеченному плану, который... «Извини, старик», — сказал неврастенник, — «мне некогда. Ты продолжай в том же духе. Через час я вернусь и дослушаю конец твоей замечательной мысли. Не забудь сегодня получка». Портян, услыхав о получке, захлопнул пасть на полуслове и помчался в институт. Его, как крупного ученого, к касте пропускали без очереди. Ибанские науки разделяются на естественные и неестественные. К естественным наукам относятся хорошо, поскольку они стали непосредственной производительной силой согласно предсказаниям и указаниям классиков и помогают строить материально-техническую базу полного изма. Вообще-то говоря, ибанцы на своем личном опыте убедились в том, что полный изм – можно построить и без такой базы, и даже легче, меньше волокиты. Собрали главных начальников, приняли решение, провели разъяснительную работу и готово. А если кто вздумает, то но как-то неудобно перед классиками. Старики мечтали сделать дельце на хорошей материально-технической базе, чтобы все было как следует в полном согласии с объективными железными законами. Тогда, если кто и вздумает пикнуть, ему и сунем в рожу базу. Смотри, мол, сукин сын, против чего ты прешь? Против железных законов, против исторической необходимости. И по шее, а лучше в затылок научнее. Ко всему прочему, за границей. Ах, если бы ее не было, тогда бы мы в два счета. А там вечно что-то выдумывают, выдумывают, а с ними тягаться надо, преимущество свое доказывать. Не успеешь стянуть у них одну машинку, как нужно тянуть другую. Пока внедряли, устарела сволочь, а тут без науки никак не обойдешься. Ну и угроза, разумеется, угроза — это главное, надо противостоять и всех защищать. Пропадут же без нас сволочи. Тут и на науку потратиться не жалко. Пусть себе развивается. Мы не против. Кто сказал, что мы против? Кто? Клевета. Мы всегда за. Наука, она штука серьезная. А вот придумает что-нибудь такое. Придумает, придумает, сволочь. А если не придумает, мы им придумает. Не смеет не придумать. Ученые же там сидят, а не какие-нибудь... За что, спрашивается, деньги им платим, а? И какие деньги? Мало еще дадим, а нет, так ведь и урежем. Пусть как все, так что придумают. Вот тогда-то мы как бабахнем и скажем свое слово. Хватит туды, растуды, вашу мать. Попили кровь мирового пролетариата и угнетенных отсталых народов. Вы ответите нам за все. Теперь наша очередь. Что вы сделали с нашими папуасами, бабах? Что вы сделали с нашими бизонами, бабах? Кто навел руку в нашего, бабах? Ах, если бы не за граница. Мы бы тогда все силы бросили на мирный атом, конечно, на космические полеты. Но не вечно же на земле нам сидеть. Конечно, внутри у нас не все на должном уровне, есть отдельные недостатки. Развиваемся, но не такими ускоренными темпами, как хотелось бы. Мешают, мешают, сволочи. Мы стараемся. А они, зараза, мешают. Мы для них, а они... Хлеба не хватает, мяса, говорят, нет. Преувеличивают, конечно, но нет дыма, нет. Говорят, наука помогает. А, врут, врут, сволочи. А вдруг и в самом деле помогает, а? выдумать что-нибудь такое. Ведь выдумали же икру. Есть, правда, нельзя. Не переваривается, сволочь. Но продавать можно. Американцы вон за милую душу ее лопают и еще просят. Выдумает. Не посмеет не выдумать. И тогда руководить можно будет как следует. Вызовешь на 20:00, прикажешь и жди результат. Не терпится, прикажи, досрочно сделают. За что им деньги платим? А результат не может не быть, не смеет не быть, обязан быть, с перевыполнением и до срока. А если что, снимем, судить будем. Короче говоря, без науки-то лучше было. Ой, жили без теории относительности, без хромосом, без обратной связи, без информации. И неплохо жили. По крайней мере, не было ни правдеца, ни певца, ни двурушника, ни срам издата. И еще неизвестно, чем все это кончится. Прихлопнешь одного, другой вылезет и заорет на всю вселенную. «Помогите! Зажимают! Не выпускают! Сажают! Лечат! Давить их гадов надо! Давить в зародыши!» А если уж без науки пока нельзя, так проверять надо, следить, контролировать, достойных отбирать. Хм, мало ли кто что выдумает. С другой стороны, обещают жизнь продлить до 200 лет и никаких болезней. Перелеты опять же, воздух очищают, и кины показывают смешные. Это ежели годам к 80 изберут или назначат, так за 100 с лишним лет можно будет так зажать, что хозяин позавидует. То есть счастливыми всех сделать. За 500 лет потом не наблагодарятся. А сколько встреч и переговоров-то за 100 лет. А юбилеев сколько, а наград? 10 человек на особых счетах за тобой носить будут. А речей в год по тому минимум 100 томов. Надо на полиграфическом деле внимание обратить. Отстала малость от общего неудержимого движения вперед. А то последнее полное собрание пришлось печатать за границей. Стыд-то какой, если узнают. А не узнают, не узнают, сволочи. Пусть попробуют. Ходят слухи, что американцы научились любые органы заменять на новые. Надо делегацию послать. Сотрудников, конечно. Можно включить и пару врачей, конечно. Риск, риск. Сбежать могут. Ну, отобрать, отобрать надо надежных. Рискнуть стоит. Если они любые органы меняют на новые, любые, вот бы это...